Потом едят, долго едят и чинно. Отец уходит, уходит и Василий Васильевич, уходит Горкин, а они все едят, обедают. Уже не видно ни куличей, ни пасочек, ни длинных рядов яичек, все съедено. Земли не видно, все скорлупа цветная. Дымят и скворчат колбасники с черными сундучками, с жаром, и все шипит. Пахнет колбаской жареной, жирным рубцом в жгутах, привезенной на тачках ситной великими брусками, съеден. Землекопы и пильщики просят еще подбавить, привозят тачку. Плотники вылезают грузные, но землекопы еще сидят. Сидят и пильщики. Просят еще добавить, съеден молочный пшенник в больших корчагах. Пильщики просят каши, и каши нет. И последнее блюдо стюдня, черный великий противень, нет его. Пильщики говорят «Будя!» И разговины кончаются. Слышится храп на стружках, сидят на бревнах, на штабелях. Василий Васильевич шатается и молит «Ребята, упаси Бог, только не зурани!» Горкин гонит со штабелей от стружек. «Ступай на лужу!» Трубочками дымят на луже, и все трезвон. Лужа играет скорлупкой, пестрит рубахами, и пар от рубах идет. У высоченных качелей к саду начинается гамазня. Качели праздничные, поправлены, выкрашены зеленой краской. К вечеру тут начнется. Придут с округи, будет азарт великий. Андрейка вызвал себе под пару паркетчика с зацепы. Кто кого? Василий Васильевич с выкоченным напухшим глазом вызывает. «Кто на меня выходит? Давай скачаю!» «Вася!» — удерживает Горкин. «И так качаешься! Поди выспись!» Двор затихает, дремлется. Я смотрю через золотистое хрустальное яичко. Горкин мне подарил за утренне. Все золотое, все. И люди золотые, и серые сараи золотые, и сад, и крыши, и видная хорошо скворечня, что принесет на счастье, и небо золотое, и вся земля, и звон немолчный кажется золотым мне тоже, как все вокруг».